Глава 14. Я открыла глаза, но ничего не увидела. Вокруг царил мрак, пахло затхлостью, как в оцаревшем подвале. Как я сюда попала? В голове плавали обрывки воспоминаний, которые никак не удавалось объединить в общую картину. Я помнила плохую погоду, помнила тучи и злой гром, разрывавший тишину. Помнила шум волн, накатывающий на прибрежные скалы. А еще чей-то голос, тихий, но пробирающий до самого сердца. Я тосковала по нему. Не помнила, кому он принадлежал, но тосковала. Мне надо к нему, меня ждут, я должна идти. Повинуясь внутренней тяге, я вяло приподняла голову и пошевелила рукой. На большее сил не хватило. Липкий дурман снова увлекал за собой, и я опять провалилась в тяжелую дрему. А когда в следующий раз пришла в себя, услышала громкие голоса над головой. «Разве ты не видишь, что творится? Небо сошло с ума. Боги гневаются за то, что их обманули!» — кричал мужчина с такой фанатичной уверенностью, что стало не по себе. «Мы должны сделать это сейчас, сегодня, иначе нас всех ждет смерть. И что ты предлагаешь? Пустить кровь прямо здесь, у нас в подвале? Да хоть бы и так. Девка должна выполнить свое предназначение. Столько лет пила и ела за наш счет. Пусть отрабатывает. Не получится ничего, если сделать не по правилам», — упиралась женщина. «Надо тащить ее на поклон гору, класть на алтарь и уже там». «Тогда потащили. Прямо сейчас». «Вершители не дадут и шагу ступить. Они пока не знают, что она здесь». «Плевать. Их мало, а нас целая толпа. Мы сомнем их». «Молчи уж. Сомнет он, как же? Ты даже на базаре кусок мяса по хорошей цене выторговать не можешь, а тут собрался с вершителями воевать». Спокойно возражал женский голос. «Может, и правы они. Может, сейчас уже нет смысла, и надо ждать до следующей зимы». «Они дураки. Запороли обряд, принесли не ту жертву, а расплачиваться приходится всем. В общем, я иду к Верону. Там соберутся остальные, и будем решать, как протащить ее на поклон гору, не привлекая лишнего внимания». Верон. Что-то знакомое. Что-то из прошлой жизни. В голове лениво шевелились мысли, и я никак не могла ухватить нужную. Голоса наверху продолжали обсуждать кровожадные планы, и чем дальше я их слушала, тем более знакомыми они мне казались. Так звучали, звучали. Я сдавила пальцами гудящие виски, силясь вспомнить. Было тяжело, пьяно и больно. А потом острой вспышкой, разрывая сонное спокойствие, набросилось осознание. Так звучала добрая молочница Моти и ее ворчливый муж Тита. У них была небольшая лавка на окраине города. Не слишком популярная, но зато дешевая. Матушка Тэмми часто туда захаживала, чтобы заказать молока для своих подопечных. Оно всегда было синюшнего цвета, потому что перед тем, как отправить в приют, его отстаивали и снимали сливки. Сиротам сливки не положены, а вот настоятельница очень любила пить с ним вечерний чай. Но дело не в сливках и не в молоке, а в том, что я снова оказалась на Брейви Бэй, и та девка, которую хотели принести в жертву, — это я. Словно плотину прорвало, воспоминания выплескивались жгучими волнами. О том, как бежала, как попала в шторм, как спаслась на острове, повстречала особенного мужчину. Вспомнила вечно улыбающуюся Рози, ее страшного мужа, их странного сына. Вспомнила Тора, который приплыл под покровом ночи. Все вспомнила, каждую мелочь. И едва успела зажать себе рот, чтобы не завизжать. Все бесполезно, бессмысленно. Побег, который так хорошо начался и подарил надежду, с треском провалился. Меня ждала та же участь, что и Анетту — стать жертвой, принесенной кровожадным богам. «Я пошел, а ты сторожи». «Да куда она денется?» — фыркнула Мотя. «Поговори мне еще тут. Девка ушлая с острова сбежала, так что глаз с нее не спускай». Тяжелые шаги проскрипели над самой головой, потом хлопнула дверь. «Какая духотища!» — в голос сокрушалась Мотя, не подозревая, что я ее слышу. Скорее бы все это закончилось. Она ушла в другую комнату, а я боялась шевельнуться, смотрела на потолок. Глаза постепенно привыкали к темноте, и я смогла различить тонкую полоску света там, где была дверца из подпола. Я тихонько ее толкнула, но без толку. Сверху тихонько звякнула щеколда. Мне нужно что-то, чем я смогу ее сдвинуть. Я принялась на ощупь изучать свою темницу. Она оказалась совсем небольшой. 5 шагов в одну сторону и 7 в другую. Земляной пол, такие же стены, в дальнем конце пустые, плохо обработанные деревянные полки. Я трогала их, как слепой котенок, рискуя нахватать за нос. Искала хоть что-то, что могло помочь выбраться наружу. Мне повезло. В самом низу я сначала нащупала шершавую ручку, а потом, осторожно шагая пальцами, опознала металлический изгиб серпа. Вернувшись к люку, просунула кончик изогнутого острия в щель и начала медленно двигать в попытке найти задвижку. Мне бы ее только подцепить, сдвинуть так, чтобы никто не услышал. «Ты что творишь?» — внезапно раздалось у меня над головой. «Опять сбежать надумала? В этот раз, гадина неблагодарная, у тебя ничего не выйдет!» С испуганным воплем я отпрянула, потеряла серп, налетела спиной на полки и, больно ударившись, повалилась на пол. А сверху, зло крича и обзывая меня последними словами, добрая молочница Мотя со всей дури дубасила клюшкой по полу. Сквозь неплотно подогнанные половицы на меня сыпался песок, от грохота и страха закладывало уши. Потом послышался скребучий звук, будто двигали что-то тяжелое. «Все, теперь не сдвинешься, как не пытайся!» — рассмеялась она. «А то как брюхо за наш счет набивать, так первое. А как долги возвращать, так бежать собралась, мерзавка!» Молочница продолжала возмущаться, а я сидела на полу и горько рыдала, уткнувшись лицом в колени. Всхлипы становились все громче. Я не могла с ними справиться, чем очень раздражала свою тюремщицу. «А ну замолчи!» — зарычала она. «Не хватало еще, чтобы твои вопли услышали те, кому не положено. Не для того тебя возвращали, чтобы вершителям в лапы отдать». Кто такие вершители, я не знала. Да и плевать мне было. Хоть вершители, хоть мирные жители острова, никакой разницы. Все они видели во мне не человека, а лишь средство для достижения цели. И жизнь моя не представляла никакой ценности ни для тех, ни для других. Брэйви Бэй слишком привык жить сытно и в достатке. И теперь, когда природа дала сбой и устроила жестокое испытание, они искали виноватых и утешали себя мыслью, что стоит принести жертву, и все наладится. Чудовищное суеверие, и я в самом центре. Тонула, барахталась из последних сил, но с каждой минутой все сильнее чувствовала безысходность. Я одна, и никто меня не спасет. Еще хоть что-то услышу, отхожу по хребтине, так что шевельнуться не сможешь. Уяснила? Я притихла и закусила губу, глотала очередной всхлип, прекрасно осознавая страшную правду. Никому я тут здоровой не нужна. В жертву можно принести и калеку. Тетушка Мотя для верности еще раз обругала меня и, убедившись, что я замолчала, ушла в другую часть дома, тяжело шаркая ногами. Вокруг меня снова осталась лишь темнота. Я больше не пыталась вскрыть задвижку. Даже если мне это удастся, молочница подстраховалась, придавив люк чем-то тяжелым. Последняя надежда — дождаться, когда меня вытащат из подпола, и попытаться сбежать. Время тянулось бесконечно медленной патокой. В подвале было непонятно, день сейчас или ночь. Жизнь замерла, оставалось только ждать. Я дремала. Не могла заснуть, но и в полноценный сон не проваливалась. Дрейфовала на поверхности, порой не различая, где явь, а где грёзы. То шла по узкой дороге, ведущей к старому приюту, то бродила в парке среди каменных драконов, то ощущала духоту заплесневелого подвала. Еще снился дождь, ласковый, теплый, пытающийся утешить и забрать себе мои страхи. С ним я улыбалась, и мне было хорошо. А потом навстречу скрипнула дверь, и раздались чужие голоса. «Чего расшумелись?» Мотя тут же ринулась навстречу. «Напились, что ли? дураки окаянные!» «Цыц, старуха!» — прикрикнул на нее муженек. «Вопросы важные были. Не на сухую же их решать». «И как? Решили?» — едко поинтересовалась она. «А то! Сегодня ночью все сделаем». Я похолодела, слушая, как с явным бахвальством Тита отчитывается перед своей старой женой. «Готовь половики, Молли, да побольше». «Зачем?» «Как стемнеет, стирать пойдем», — хохотнул он. Его поддержали еще несколько мужских смешков. «Совсем мозги пропил? Стирали уже». «Глупая ты баба, Мотя, ох, глупая. Зато рука тяжелая», — грозно ответила она. Следом послышались звуки возни, ругань и крики. «Сдурела, что ли?» Кто-то из гостей пытался утихомирить разбушевавшуюся молочницу. «Тише, хозяйка, тише! Мы ж не просто так про половики заговорили. Замотаем в них девку, вынесем к реке, а потом по восточному склону, спрятавшись от посторонних глаз, затащим на поклон гору. Никто и не заметит». Дальше шло неразборчивое бормотание и тишина. «Так бы сразу и сказали». Мотя сменила гнев на милость, но мужа, видать, еще раз отвесила, потому что он снова завопил. «Заткнись, дурень старый!» Дом пришел в движение. Кто-то чем-то гремел, кто-то что-то двигал, а я, свернувшись комочком, лежала на полу и с ужасом представляла, чем закончится для меня эта ночь. Последняя ночь. Я жалела только об одном. Мне так хотелось вернуться на Рейнер-Бэй в тот момент, когда мы с Эйсом сидели на пристани, и все-таки поцеловать его, почувствовать вкус его губ и позволить себе хоть на миг стать счастливой и желанной. Тогда у меня осталось бы хоть что-то хорошее, хоть какое-то подтверждение тому, что жизнь прожита не зря. Наступила тишина. Острая и ядовитая, не предвещающая ничего хорошего. Как затишье перед бурей. Может, про меня забыли? Напрасная надежда рассыпалась вдребезги, когда раздалось сухое решительное. «Пора!» Неумолимые шаги приближались к моей темнице. Почти не дыша, я забилась в самый дальний угол, прекрасно понимая, что это не поможет. Мне не спрятаться. Сердце испуганной птицы билось в груди. В голове гремело «это конец». Снова скрип отодвигаемой мебели. Крышка подпола открылась, и внутрь хлынул свет от ламп. После долгого сидения во тьме он показался мне ослепительно ярким и причинял боль. Я прикрыла лицо руками и в тот же миг почувствовала, как меня грубо хватают и тащат наверх. Я отбивалась изо всех сил и даже прокусила руку одному из своих тюремщиков. «Тварь!» По лицу прилетела сильная оплеуха, от которой голова безвольно мотнулась, и во рту смешался вкус чужой крови с собственной из разбитой губы. «Тащите сюда эту кобылу!» Меня поволокли в другую комнату, где внахлёст были расстелены разноцветные половики. Я снова попыталась вырваться. Пнула Тита, от которого разило перегаром. Оттолкнула одного из его приятелей и ринулась к выходу, но убежать не смогла, потому что ушлая Мотя сунула мне под ногу палку от метлы. Я споткнулась и тяжело упала на пол, содрала в кровь локти и колени. «Вот гадина!» Меня грубо поставили на ноги, толкнули, возвращая обратно в комнату. Кто-то дернул, оторвав рукав платья, а кто-то вцепился в косу, намотав ее на кулак. Закричать я не успела, потому что рот сначала зажала чья-то мясистая вонючая ладонь, а потом на смену ей пришла не менее вонючая тряпка. Дальше все как в дурном сне. Грубой веревкой стянули руки и ноги, повалили на пол и принялись закатывать в грязные половики. Я теряла силы, и моего сопротивления уже никто не замечал. Теперь точно конец. В рулоне из половиков так пыльно и душно, что с трудом удавалось дышать. От нехватки воздуха и тяжести кружилась голова, от неровного шага и постоянной тряски тошнило. Меня сначала везли, перекинув поперек седла, потом тащили на руках, едва не уронив по дороге. Сверток вместе со мной был большим, тяжелым и неудобным, поэтому моим похитителям приходилось непросто. Кто-то постоянно ворчал, смачно сплёвывая после каждого ругательства. «Почему мы ее тащим? Она безногая? Сама дойти не может?» Снова гадкий плевок, преисполненный глубокого возмущения. «Ты дурак? Кто ж на свою казнь добровольно пойдет?» Это была вездесущая Моти. «Орать начнет, отбиваться. И еще чего доброго внимания вершителей привлечет. Что тогда делать будете?» «Пусть катятся к черту. Из-за их ошибки все страдают. Так что правда на нашей стороне». «Правда — это хорошо. Я сама всегда была за правду. А теперь вот болталась вниз головой, вдыхая пыль чужих половиков. Хотелось, чтобы тряска закончилась, и в то же время я до одыри боялась конца пути. Будет больно? Конечно, будет. Я пыталась не думать о тех несчастных одиннадцатых, которые до меня полегли на поклон горе в угоду чьим-то суевериям. Им, наверное, тоже было очень больно и страшно. У них ведь не было дневника Анетты. Они даже не знали, за что и почему. Я знала, и легче от этого не стало. Судя по тому, как сменилось мое положение и как надсадно начали хрипеть мои носильщики, дорога пошла в гору. По крутому склону восточной стороны люди не ходили, предпочитая выбирать более легкий путь. Там не было ни троп, ни удобных ступеней, только кочки да трава. Поэтому мои носильщики скользили, порой падали на колени, кряхтели и в итоге переругались между собой, обвиняя друг друга в лени и желании выехать на чужом горбу. На какой-то момент меня попросту бросили на землю, и завязалась громкая потасовка. Кто-то кого-то молотил, а я, пользуясь небольшой передышкой, попыталась раскачать свой сверток. Если бы мне удалось скатиться с горы и выбраться из ковровых пут... «Сдурели, олухи!» Словно скрипучая телега проскрежетал старческий голос Моти. «Забыли, зачем мы здесь?» «А что он? Да ты сам! Заткнитесь!» Скрип перешел в шипение. «Вы хотите, чтобы ваши вопли услышали вершители? Вы этого добиваетесь? Давайте вперед, а то это опять сбежит!» Сверху опустилась ее острая пятка и больно придавила мое плечо, окончательно разрушая призрачную надежду на побег. Драка на этом прекратилась. Меня подняли и снова потащили наверх в полнейшей тишине, нарушаемой только тяжелым сопением. Как же хотелось воздуха, хоть глоток. Снова провал. Я почти не чувствовала, как меня дотащили на вершину поклон горы, как бросили куль на землю, размотали, оставив на голове ветхую тряпку, и тут же, подхватив под руки, куда-то снова поволокли. Ноги меня не слушались, я даже не пыталась ими перебирать, чтобы успеть за своими похитителями, просто безвольно висела в их руках. Спустя миг меня силой уложили на неровную каменную поверхность — алтарь. Мне всегда казалось, что бурые разводы на нем — это грязь и следы ритуального масла. Теперь я знала наверняка, что это кровь моих предшественников. И сегодня к ней добавится моя. Из последних сил я задергалась, пытаясь вырваться из цепких лап мерзавцев, но меня придавили и принялись приматывать веревкой, грубо дергая и причиняя боль. Над нашими головами неистово гремело. Раскат за раскатом. Еще один не успел успокоиться и окончательно затихнуть, как накатывал второй. Потом тряпку с лица сдернули, и на ее месте тут же появился кляп. Я мычала и пыталась отвернуться, но склонившиеся надо мной люди были настроены решительно. Их лица в свете факелов и алых зерниц казались уродливыми. Голоса — злым рычанием обезумевших от жажды диких зверей. Они пахли зверями и смертью. Связав меня, они отступили. Уставились, как на кусок мяса, который очень хотелось сожрать, но они не знали, с какой стороны подступиться. «Чего вы ждете?» — раздался испуганный голос откуда-то со стороны. Я извернулась и, насколько позволяли веревки, запрокинула голову, чтобы увидеть говорящего. Оказывается, на поклон горе были не только мы. Чуть поодаль, опасаясь входить в ритуальный круг, толпился притихший народ. Не 5 человек и даже не 10. Кажется, здесь собрались все жители Брейви Бэй. Я увидела булочника, привозившего хлеб в приют, хозяина лавки сладостей и местную лекарку. Тут же была портниха, у которой я мечтала заказать красивое платье на свадьбу, и вечно недовольная продавщица с рынка. Улыбчивый дедушка-грибник и братья-близнецы, по которым сохла половина девочек в приюте. А вопрос задала девушка-цветочница, которая по весне торговала подснежниками и плела красивые венки для невест. Сейчас она не казалась ни милой, ни ласковой. В огромных темных глазах светилось предвкушение. Она нервно облизывала полные сочные губы и, едва дыша от восторга, смотрела на меня. «Сделайте это! Сделайте!» В толпе нарастал недовольный ропот. «Сколько можно ждать? Мы устали!» Тита почесал макушку и неуверенно посмотрел на свою притихшую жену. «Притащить-то они меня притащили, а вот что делать дальше, никто не знал». «А если что-то сделаем неправильно?» «Значит, ты пойдешь следующий, старик!» — взревела кровожадная толпа. «Я не знаю, чего они больше жаждали — дождя и окончания засухи или просто моей крови. Брейви Бэй сошел с ума и собирался утопить меня в своем безумии. И в момент, когда волнение достигло апогея, раздался ледяной, полный ярости голос. «Что здесь происходит?» И все. Тишина. Испуганная толпа, моментально разделившись на две части, хлынула в разные стороны, освобождая проход к алтарю. И я увидела Террина Холса верхом на вороном жеребце. По обе стороны от него верные помощники, а за спиной призрачной тенью маячила матушка Тэмми. Замыкала эту процессию два десятка стражей, которые обычно патрулировали город, охраняя его от беспорядков, а теперь выглядели как истинные головорезы. Все они, включая дородную настоятельницу приюта, были вооружены. На поясах звенели тяжелые ножны и небрежно покачивались хлысты с металлическими наконечниками. Один из стражников лениво поигрывал ножом, подбрасывая его в воздух и ловко ловя за рукоять. Холс остановился возле алтаря, мазнул по мне недовольным взглядом и, дернув за поводья, развернул лошадь лицом к жителям Брейви Бэй. «Я задал вопрос!» Никто не хотел отвечать за всех. Люди прятали взгляды, отворачивались и сдвигались за спины соседей, стараясь казаться незаметнее. «Мне долго ждать?» Его хриплый голос гремел над толпой. «Я хочу знать, кто посмел в обход меня решать такие вопросы!» Снова молчание и недовольные трусливые взгляды в толпе. «Если я не получу ответ, то велю высечь каждого, кто сюда явился!» Раздался испуганный шепот, а кто-то из задних рядов не выдержал и бросился на утек. «Легко быть смелым, если ты в толпе требуешь расправы над беззащитной девушкой, а когда приходится держать ответ перед вооруженными людьми, уже не так весело». Подгоняемый чужим шипением и тумаками, вперед вывалился Тита. Он и так был неказистым, а теперь и вовсе сжался, сгорбился, теребя в руках ту самую тряпку, которую сдернул с моей головы. «Не серчайте, глава Холс», — произнес он, заискивающе улыбаясь. «Мы ведь как лучше хотели». Террин сердито сдавил бока лошади и подъехал ближе, отчего старик совсем сник. «Вы ж посмотрите, что творится!» Беспомощно указал на небо. «Спасу нет! Все лето не видели ни солнца, ни дождя. Поля засохли, урожай погиб. Рыба от берегов уходит. Нечего жрать ни скотине, ни людям. Мы ж так все сгинем!» «Вы забыли? Расслабились? Избаловались?» Холс грубо перебил его невнятную речь. «Голодные годы случались не раз, и мы всегда с ними справлялись». «Но такого никогда не было!» Робко подала голос Мотя, решив поддержать своего жалкого мужа. «Чтобы весной все зацвело, набрало силу, а потом сгинуло. Это неправильно, так не должно быть». «Не тебе судить, как должно быть, а как нет», чопорно сказала матушка Тэмми. Она остановилась ближе всего ко мне и смотрела так, что хотелось спрятаться подальше. «Но знай свое место, бездельница!» Молочница задохнулась от возмущения и пошла бордовыми пятнами. «А вы ей рот не затыкайте! Правду она говорит! Боги осерчали, потому что вы не ту девку принесли в жертву!» прозвучало откуда-то из задних рядов. Голос был знакомым, но в голове так гремело, что я не могла опознать кричавшего. «Во всем виноваты вершители!» «Кто это сказал?» — прогремел Холлс. Опять наступила тишина. В этот раз в ней было меньше страха и больше нервного напряжения. Резкие и смелые слова подстегнули измученных жарой людей. Теперь они начинали злиться. Кто-то из стражников с холодным металлическим лязгом обнажил меч. «Мы страдаем из-за этой ошибки», — упрямо произнесла Мотя. «А вы не хотите нам помочь? Что сказать детям, когда зимой придет голод?» «Что ситуации бывают разные». Настоятельница тоже злилась. Ее привычно строгий пучок волос небрежно сполз на бок, но она этого даже не замечала. Привыкшая, что перед ней почтительно склоняли головы, она не могла принять неповиновение. «Почему мы должны мучиться в то время, как это?» Юная цветочница указала на меня. «Будет благоденствовать!» «Включите головы, безумцы!» Холлс был непреклонен. «Сейчас уже ничего не исправить. Новый урожай не взойдет, зерно не вызреет, деревья снова не зацветут. Если сейчас принести в жертву, вы просто обречете себя еще на один голодный год, потому что некого будет положить зимой на этот алтарь». «Да врет он все, пытается свою ошибку за наш счет исправить». Едва заметное движение бровью, и двое стражников метнулись в толпу. Прорвавшись через ряды, они выволокли мужчину лет 45 и начали его избивать. Теперь напряжение чувствовалось еще сильнее. «Мы заберем ее с собой», — сказал глава острова. «Посадим в клетку и глаз не спустим. Да, этой зимой придется потуже затянуть пояса и просить помощи у большой земли. Но зато в следующем году...» «Да сдохнем мы все к следующему году!» Снова тот же голос, все сильнее разодоривавший толпу. «Потому что вы богов обманули. Они разозлились и требуют подношения, иначе не сносить нам всем головы. А вы мало того, что сами не могли девчонку найти, так еще и нам хотите помешать. Какие же вы после этого вершители, никчемные слабаки и трусы!» Снова стражники бросились вперед, но в этот раз люди встали у них на пути. «Дело, он говорит». Закатывая рукава вперед, шагнул кузнец. «Боги порядок любят, а вы этот порядок нарушили. Придется нам самим это исправлять». «Да что вы можете, олухи бездарные!» Холлс замахнулся. А кузнец как схватил под узды своими натруженными здоровенными ручищами, как дернул, так и свалил на землю и коня, и хозяина. «Это наша добыча! Мы ее не отдадим!» Крик слился с раскатом грома. «Долой вершителей!» После этих слов взвинченная до предела толпа хлынула вперед. Вокруг начался ад, бойня. У вершителей было оружие, у толпы — ярость и численный перевес. На месте одного поверженного тут же появлялось пятеро обезумевших. Они ломились вперед, как стадо, не замечая потерь, не чувствуя ни сожаления, ни боли. Рвали в клочья своих противников и радостно вопили каждый раз, когда на одного вершителя становилось меньше. Первый полег глава Холлс. Мрачный, всегда серьезный, державший в железном кулаке Брейви Бэй, он не смог встать после падения с лошади. Его попросту затоптали, не позволив подняться. Один за другим погибали стражники. Дольше всех продержалась матушка Тэмми, она уже давно была не верхом. Ее лошадь с прорезанным горлом валялась возле алтаря. Темные волосы растрепались по плечам, одежда была порвана, на правом виске сочилась рваная рана. Настоятельница не была воином, она лишь умела отвешивать смачные тумаки своим воспитанникам и наказывать за малейшие проступки. И сейчас, сжимая обеими руками меч, окроплённый кровью жителей, и неуклюже бросаясь то в одну сторону, то в другую, она выглядела жалкой. Толпа кружила ее плотным кольцом и сопровождала каждый неловкий выпад громким смехом. Настало время злого кровожадного веселья, на время которого про меня все забыли. Я пыталась незаметно ослабить веревки, удерживающие меня на алтаре. «Боги покарают вас!» — кричала измученная Тэмми. «Всех вас, безумцы! Только вершители знали, что надо делать. Только у нас были тайные знания. Остров обречен. Это с вами он был обречен. С пеной у рта возражала старая Мотя, потрясая отобранной у кого-то плетью. Растеряли вы все свои знания, дорогуша. Ничего не делали, только морды разожрали, набивая карманы за наш счет. От столь небрежного обращения матушка Тэмми зарычала и бросилась вперед, занеся меч для удара, словно это была простая палка. Но добраться до молочницы ей не удалось. На траве, пропитанной лошадиной кровью, ноги расползлись, и она грузно повалилась на колени под очередной взрыв хохота. «Боги покарают вас! Покарают!» — повторяла она, как заведенная. «Вам всем конец!» «Давайте скинем старую коргу с утёса», — бойко предложила цветочница. «Посмотрим, откликнутся ли боги на призыв о помощи, когда она полетит вниз». «Да», — взревела разгоряченная толпа. «Сбросить с утёса!» Кузнец и еще двое крепких мужчин бросились вперед. Один из них выбил меч из рук настоятельницы, двое других подхватили ее под локти и поволокли к обрывистой части поклон горы. «На счет три!» И все, кто присутствовал, начали громко радостно считать. «Один, два, три!» На последний счет матушка Тэмми с душераздирающим воплем полетела вниз. Потом раздался глухой звук удара и тишина. Жители Брейви Бэй перестали веселиться. Я замерла, глядя, как они медленно, один за другим, разворачивались в мою сторону. И в их глазах, ловя всполохи молний, полыхала мрачная решимость. Справиться с веревками мне так и не удалось. Все бесполезно. «Кто сделает это?» — прохрипел Тита. «Чур не я. И не я». Их руки уже были по локоть в крови, но никто не хотел браться за ритуальный нож. Они не боялись убивать. Они боялись сделать это неправильно. «Я знаю, как провести ритуал». Раздался насмешливый голос. Тот самый, который заводил толпу из заднего ряда. Тот, из-за которого началась бойня. Уверенно расталкивая народ плечами, вперед выступил Тор. Высокий, светловолосый парень, в которого я когда-то была влюблена, смотрел на меня без тени сочувствия. Наоборот, в его глазах полыхал злой азарт и предвкушение. «Ты-то откуда знаешь, как надо?» — нахохлилась Мотя. «Ты сомневаешься?» Он грозно надвинулся на нее. И на долю секунды мне показалось, будто это не человек вовсе, а кровожадный демон. «Нет». Она попятилась. «Забыли, кто отправился за ней на каменный остров? Забыли, кто вернул ее? Привез к вам? Я сделал больше, чем все ваши вершители вместе взятые». «Просто...» Старуха заискивающе улыбнулась. «Мы боимся, что не получится. Это наш единственный шанс». Тор ухмыльнулся. «Не переживай, старая. Получится. Я знаю все». Он подошел к алтарю и склонился надо мной, рассматривая словно мышь, попавшую в западню. С равнодушной усмешкой прикоснулся к моей щеке и хмыкнул, когда я отпрянула, насколько позволяли натянутые веревки. Потом резко ухватил меня за подбородок, больно вонзаясь пальцами в кожу. «Бейся, птичка, бейся. Время пришло». Небрежно отпихнув меня, он обошел алтарь и, присев, откуда-то снизу вытащил изогнутый нож, похожий на зуб неведомого чудовища. Подкинул его на руке, словно взвешивая, потом перехватил рукоять и вернулся ко мне. Лезвием, едва нажимая, провел по руке от запястья до голого плеча, потом обрисовал ключицу и с тихим треском спорол завязки на груди. «Ты пронзишь ей сердце?» — спросил Тита с благовейным придыханием. Он выглядел как ребенок, который в первый раз увидел огромный торт. «Я?» — хмыкнул Трой. «Ни за что. Для этого у меня есть вы». Он направил остриём на людей. «Мне нужен доброволец». «Возьми меня!» — тут же вскинула руку цветочница. Тор даже не взглянул на нее и лениво продолжил. «Кто-нибудь посильнее?» «Ну, раз посильнее, то я пойду». Кузнец вытер об брюки свои внушительные ладони и подошел к нам. Тор легко перекинул ему нож, будто это было и не оружие вовсе, а игрушка. «Ух ты какой!» — восхитился кузнец. «Не я ковал». «Конечно, не ты. В его сердцевине зуб дракона. Когда скажу, будь добр, сделай все быстро. Не мучай девочку». Подмигнул мне и отошел от алтаря. «Всем отступить! Дальше! Еще дальше!» Народ его слушался. Бестолково толкаясь и налетая друг на друга, люди пятились, освобождая пространство внутри круга ритуальных камней. «И тела заберите!» — напомнил Тор, небрежно пнув в бок переломанного главу Холса. «Ничего не должно мешать. Все должно пройти идеально». В его голосе было больше фанатичного вожделения, чем у самих вершителей. Будто меня не богам, а лично ему должны принести в жертву. «Да, да, уберем!» Старая Мотя сама ухватилась за темные одежды и потянула, что было сил. Потом охнула и повалилась на бок. «Спину прихватила!» Тор перешагнул через нее, даже не думая помогать. «Живее!» Он сгонял людей с вершины горы, как стадо баранов. Заставлял отступать шаг за шагом, несмотря на то, что им не хотелось уходить. От любопытства, вытягивая шеи, они вставали на цыпочки, пытаясь рассмотреть, что происходит у алтаря. Наконец, Тору удалось оттеснить их на достаточное расстояние. Метрах в 20 от круга они сгрудились в кучу и ждали, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Им было интересно. Мне было страшно. Не скрывая слез, я смотрела на кузнеца. «Пожалуйста, не надо». Он продолжал крутить в руках страшный нож, рассматривая его со всех сторон. Даже над головой поднял, чтобы поймать отблеск молнии на изогнутом острие. «Пожалуйста», — я всхлипнула. «Отпустите меня». «Ты пойми, девочка». Он улыбнулся без намека на жалость. «Лично против тебя я ничего не имею. Ты хорошая, молодая, красивая, но судьба твоя предопределена, и негоже ее избегать. Неправильно это. Каждый должен знать свое место». Его тон был снисходительным и поучительным. Так разговаривают с малым неразумным ребенком, которому приходится объяснять очевидные истины. Я замотала головой, отказываясь верить, что кузнец, который никогда не отказывал в помощи, готов вот так равнодушно и без сомнений оборвать мою жизнь. «Не надо». «Надо, милая, надо. Ты и так дольше положенного отходила. Если бы эти идиоты-вершители не перепутали, то еще зимой должна была пролиться твоя кровь во имя всеобщей радости и благоденствия». «А как же моя радость?» — прохрипела я. «Мое благоденствие!» Безумный взгляд посуровил. «Только это тебя и заботит. А как же остальные? Зимой нам как жить? Детей чем кормить? Об этом ты подумала, неблагодарная?» Я не понимала, за что мне следовало их благодарить. За то, что дали жить до 18? За то, что все время улыбались в глаза, а сами ждали, когда меня отправят под нож? За всех 11 погубленных до меня? «Заканчивай с болтовнёй!» Издалека донесся недовольный голос Тора. «Сделай это уже!» Толпа тут же подхватила и загудела на разные голоса. «Сделай!» «Быстрее! Сколько можно ждать? Мы хотим видеть ее кровь!» Никто не кричал, что хочет увидеть солнце или дождь. Опьяненные яростью и безумием, они жаждали увидеть расправу над той, кого считали виновной в своих бедах. Кузнец, подгоняемый их нетерпением, перехватил поудобнее нож и хмуро посмотрел на меня. «Пожалуйста», — запищала я, пытаясь отползти как можно дальше, но проклятые веревки удерживали на месте. «Не надо». Щеки щипало от слез, губы дрожали. Я не могла поверить, что все, конец. Я жить хотела. «Хватит сырость разводить», — цыкнул он на меня. «Настрой сбиваешь. Ты думаешь, это так просто? Я ведь еще ни разу». Про то, что на его руках уже была кровь и вершителей, он предпочел забыть. «Сделай это!» — истерично завопила цветочница, подталкивая его к грани. Кузнец посмотрел на жителей Брейви Бэй, толпившихся за кругом, потом снова на меня. Повел плечами, разминая шею, и громко выдохнул. «Ну, пора». Я завизжала, когда он занес нож для удара. Поднял его высоко над головой, замахнулся хорошенько, метя мне прямо в сердце, и начал заваливаться на бок, лишь слегка зацепив меня слабеющей рукой. Я только успела взвизгнуть, когда нож царапнул, рассекая кожу, и заметить, как из бычьей шеи кузнеца торчит рукоятка. Простая, светлая, перетянутая кожаным ремешком. Знакомая. Пораженная толпа затихла, взволнованно переглядываясь. Даже Тор, стоявший во главе, растерял все слова и молча хватал воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба. Я почти не чувствовала боли, но кровь моментально пропитала распоротые края платья и тонкой струйкой потекла на алтарь. Все будто замерло. Горячий влажный воздух придавил, не давая дышать. Гром потонул в сонном мареве, а белые зигзаги молнии медленно, через силу, расползались по хмурому небосводу. Казалось, еще жарче стало, еще душнее, чем прежде. И только спустя несколько бесконечно долгих мгновений я поняла, что мне не кажется. Алтарь под мной ожил и начал нагреваться. И от него голубыми волнами понеслись искры к ритуальным камням. Что-то зазвенело. Взметнулся порыв злого ветра, еще дальше откидывая жителей от круга. На небе засверкало в 10 раз сильнее. А потом из тени, с той стороны, откуда никто не ждал, появился мужчина. Он решительно переступил мерцающую границу и направился ко мне. А с другого склона раздался взбешенный рев Тора. «Не смей туда входить!» Рейнар даже не взглянул на него. Все его внимание было приковано ко мне. А я лежала, смотрела на него и горько всхлипывала, боясь, что он окажется видением. «Эйс!» — прошептала, когда он оказался рядом. «Я здесь, с тобой». «Убери от нее лапы!» — прогремело совсем близко. Разъяренный Тор тоже зашел в круг, ограниченный светящимися ритуальными камнями.